но длинный коридор с множеством дверей и надписей на них был уже пуст. Вероятно, она уже скрылась за какой-то дверью. Поэтому Макс прислонился к перилам лестницы и стал ждать. Когда Валерия вошла в контору Хейра, Луцилла подняла взгляд от пишущей машинки. «Мистер Хейр ожидает меня», — тихо проговорила Валерия. «Одну секунду». Луцилла зашла в кабинет Хейра и плотно закрыла за собой дверь. Хейр сосал плитку шоколада, а Карш стоял возле окна и пускал туда клубы дыма. У обоих мужчин были напряженные лица. «Она пришла», — сообщила Луцилла. Взглянув на Хейра, Карш спросил: «Ты окончательно решил взять у нее эти деньги? Ты ведь понимаешь, что это преступление?» Хейр с сожалением убрал шоколад. «Приведи ее сюда», — сказал он дочери. Затем он обратился к Каршу. «Выйди, Сэмми. Выйди. Я проведу это сам». Карш чуть помедлил, потом пожал плечами, прошел в дверь и вышел в коридор. «Надеюсь, ты знаешь, что ты делаешь», — промолвила Луцилла отцу. Хейр только улыбнулся и вытер клейкие пальцы. «Приведи ее». Джекобс быстро спрятался за угол коридора, когда появился Карш. Последний немного постоял, потом зашел в контору и увидел, что Валерия вошла в кабинет Хейра. Через четверть часа Валерия вышла и снова пошла к лифту. Макс Джекобс заметил, что коричневого свертка у нее в руках уже не было. Когда лифт начал быстро спускаться, он сбежал по лестнице и успел заметить, как Валерия вышла из здания и пешком направилась к центру города. Он зашел в ближайшую аптеку и через минуту уже разговаривал с шефом. «Миссис Бурнетт отнесла деньги в детективное агентство Хомера Хейра», — сказал он. «Только что она от них ушла». Террелл от удивления что-то промычал. «Хомер Хейр?» — повторил Террелл. «Ты уверен, что не ошибаешься?» «Вполне уверен». «Хорошо. Слушай теперь меня внимательно, Макс. Это весьма важно. Иди сейчас обратно в дом, ко входу. Если увидишь, что кто-нибудь из них, Хейр, Карш или его жена, выходит из дома с деньгами, то останови и скажи, что я хотел бы с ним поговорить. Можешь быть грубым, но только ни в коем случае не дай им избавиться от денег. Понял? Будет исполнено, шеф». Сэм, Карш и Луцилла вошли к Хейру в кабинет в тот момент, когда он разворачивал коричневый сверток. Хейр улыбался. Взглянув на множество стодолларовых бумажек, лежащих на столе, Карш тихонько присвистнул. «Дружище, это действительно похоже на деньги», — сказал он, подходя к письменному столу. Хейр схватил две горсти стодолларовых банкнот и поднял руки вверх, выпуская бумажки, которые полетели на письменный стол. «Сэмми, ты и я богачи! Через 2 недели эта маленькая дама принесет нам остальное, и тогда у нас будет $500 000!» «Не види себя как идиот!» — зашипела Луцилла. «Что мы будем делать с такими деньгами?» Хейр бросил на нее острый взгляд. «Что с тобой случилось? Может быть, у тебя расшатались нервы?» «Ты прав, черт возьми, у меня действительно расшатались нервы. Представь себе, что сюда явится полиция. Как ты им объяснишь, откуда у тебя вдруг взялась такая куча денег?» Хейр ухмыльнулся Каршу. «А у тебя действительно толковая жена, Сэмми».